Больше примарх никак не объяснил свое отсутствие, расшатавшее легион. И, разумеется, не извинился. Железный владыка никогда не извинялся. Мы спровоцировали массовое переселение хрудов. Если оно продолжится такими темпами, через 6 месяцев глубины очистятся от ксеносов. Формально данный регион галактики будет свободен. Но, думаю, поручая нам это задание, император имел в виду несколько иное. Голк широко улыбнулся плоской шутке Пертураба. Харкор с Фориксом и глазом не повели. Хотя Дантиох проявил трусость, изъявив желание отступить, и неумело оборонял наши миры крепости в Ульпе. В одном он был прав. Сомкнув пальцы, примарх широко развел их внутри проекции, и гололит плавно уменьшил изображение. Глубины Сактрады превратились в размытый шар света, похожий на несформировавшуюся звезду. Рукав Ориона-Лебедя, сам по себе изолированный участок галактики, замерцал и внезапно покрылся синими колечками, обозначениями имперских систем. Поверх него протянулись ожидаемые маршруты миграции темпороферексов. «Ближайшее имперское владение в 23 световых годах от нас!» Пертураба указал на звезду с пометкой «Халдос». «Исходя из моих наблюдений за необычными перемещениями хрудов, я полагаю, что в течение месяца они атакуют системы Кодомус и Халдос, планеты Бригитта, Йонгсклейм и Магна Афродита. Если чужаки направятся дальше, то окажутся возле Красного Шрама и Ваала, родного мира Сангвиния. Так пусть ангелы с ними и разбираются», — предложил Голк. Примарх заткнул его взглядом. «Всего я определил 4 главных пути переселения, но 3 оставшиеся, вероятно, уходят к внешней границе сегментиума Ультима. Там чужаки рассредоточились бы, нанеся минимальный урон имперским территориям. Однако нам приказано уничтожить хрудов, и мы уничтожим их». Железный владыка снова повел рукой. Стол выпустил облачко газа с электрическим запахом и сменил фокус. «Пролив Вульпы. Тут прошло много ксеносов. Как сообщает Дантиох, здешние хруды, в отличие от тех, с которыми столкнулись мы, сражаются только если на них напасть. По крайней мере, так было до недавнего времени, пока они не начали пребывать огромными массами. Впрочем, и тогда многие из чужаков оказывались, если так можно сказать, гражданскими. Вероятно, они бегут через пролив по той же причине, по которой я хотел удержать его. Это надежная дорога из глубин. Если мы заблокируем проходы здесь, здесь и здесь...» На гололите вспыхнули красные полосы, помеченные кодовыми названиями тактических групп. «Им придется выбрать путь наименьшего сопротивления. Вот этот...» Изображение Вульпы моргнуло, и значки хрудских раев потекли в единственный свободный коридор. «Из-за некомпетентности Дантиоха у нас тут не осталось миров, но это может сыграть нам на руку. Хруды не ждут противодействия». Пертураба заметно оживился. «Если применить более мощные версии стазис-ловушек, использованных нами на...» Монолог примарха оборвал заливистый перезвон. Обернувшись, триархи увидели офицера, который боязливо подступался к примарху. Над головой человека порхал херувим-вестник. «Что тебе нужно?» — требовательно спросил Харкор. Обойдя стол, он встал перед человеком. «Смертным запрещено приходить сюда!» «Я прошу прощения, мой господин! Мне так приказали! Срочное дело требует внимания примарха!» «Какое дело?» Пертураба, занятый планом кампании, не смотрел на человека. Тот нервно сглотнул. «Мой господин, флотилия снабжения на траектории подхода!» «И зачем сообщать мне об этом?» — отрывисто произнес железный владыка. «Разве у меня нет легиона экспертов в подобных вопросах?» Харкор неприятно улыбнулся смертному. Наступила длинная пауза. «У нас проблемы со связью и ауспиками дальнего действия», — быстро проговорил офицер. «Но, похоже, там только один корабль». Пертураба наконец оторвался от гололита. «Один корабль?» Тень примарха упала на дрожащего человека. Он сжал кулаки и вестовой поежился. «Да, мой господин!» «Ты знаешь, какой именно?» «Никак нет, мой господин!» «Так узнай!» — зарычал железный владыка. «Сейчас же!» Офицер на подгибающихся ногах выскочил из додекатиона. «Что там еще?» — пробормотал себе под нос Пертураба и крикнул. «Братья!» Кузнецы войны повернулись к нему, бросив игры и споры. «На этом столе моя новейшая стратегия. Изучите ее, проверьте, попробуйте опровергнуть. До моего возвращения подготовьте осуществимый план, как избежать повторения катастрофы. Трезубец, за мной!» Харкор, Форикс и Голк, отойдя от стола, двинулись за повелителем. Пертураба хотел размять ноги, как обычно делал после сидения в заперти. В такие периоды он всегда активно трудился, почти не отходя от чертежной доски. Вместо того, чтобы сесть на один из ходивших по звездолету поездов для экипажа, воины преодолели несколько километров до командной палубы пешком. По пути Харкор хотел было что-то спросить, но примарх оборвал его грозным взглядом. Офицеры на мостике вели себя как приговоренные. Из напряженных глоток звучали тихие приказы. На бледные лица падал тусклый, отраженный свет гелевых экранов. Люди украдкой посматривали на железного владыку, пока тот шагал по палубе, но задержать взгляд не решались. Пертураба словно сочился яростью. Его сгорбленное тело распирало жажда насилия, готового вырваться наружу в ответ на самую крошечную ошибку. Примарх встал возле пустого капитанского трона. Устройство очистили и открыли в ожидании нового хозяина. Но кому выпадет эта сомнительная честь, еще никто не знал. «Доложить!» — велел Пертураба. Вахтенный офицер кивнул. Как и прочие смертные на мостике, он ежился под взглядами повелителей космодесантников. Взор примарха он выдерживал полсекунды. В дальнейшем же отчитывался участку пола у ног железного владыки. «Это Андрокол, мой господин! Корабль вышел на связь минуту назад!» «Где остальная флотилия снабжения?» Человек согнулся под тяжестью бурлящего гнева Пертураба. «Мой господин, я...» «Отвечай!» — взревел примарх. Он опустил голову на уровень лица офицера, забрызгав того слюной. Железный владыка напоминал чудовищного быка перед атакой. «Полагаю, ты установил контакт?» «Да, мой господин», — ответил дежурный. Пертураба оглядел съежившихся слуг. «Тогда немедленно открыть мне гололит-канал с их командиром! Что с вами такое? Умом тронулись! Мне самому все делать!» Офицер вздрогнул и трижды сглотнул. Лишь тогда он сумел заговорить. «Мой господин, капитан Тресугер прибудет сюда раньше Андрокла, на скоростном челноке. Он желает лично сообщить вам новости». «Судя по твоему виду», — произнес железный владыка, «тебе уже известно, что это за новости. Говори». «Мой господин, я...» — запнулся смертный. Примарх схватил человека за плечи и вздернул над палубой. «Говори!» По брюкам офицера расплылось темное пятно. Три капли жидкости упали на пол. «Олимпия!» — в ужасе прошептал вахтенный. «Она восстала против света императора!» В иной ситуации выражение лица Пертураба могло показаться смешным. Примарх побледнел. Его глаза расширились и выглядели большими, как у ребенка, а челюсть отвисла от изумления. Никто прежде не видел железного владыку таким. Все, в чем он был уверен, исчезло в одночасье, как снесенный потоком воды песчаный фундамент, и высокомерие Пертураба рассыпалось подобно замку, возведенному на этой основе. «Мне жаль, мой господин», — добавил офицер. Щеки примарха заолели, лоб пошел пятнами, рот искривился звериным оскалом. Зарычав, он сдавил дежурного в руках. Тот завопил от боли в ломаемых костях. Одной рукой, держа несчастного за плечо, железный владыка впился ему в бедро, воздел беспомощного человека над головой, поднял ногу и с размаху опустил добычу на наколенник. Тело офицера переломилось, как веточка. Отшвырнув мертвеца, Пертураба дико огляделся по сторонам, словно надеясь отыскать где-нибудь в углу выход из тупика. Он присел, как получеловек, готовящийся к броску. Благородный облик исчез, и в глазах примарха заплясали искорки безумия. Легионеры невольно стиснули болтеры. Голк осторожно отошел назад. Харкор оглянулся через плечо в поисках пути к бегству. Форикс застыл, как парализованный. Мужчины и женщины на командной палубе замерли, позабыв о своих заданиях. Только сервиторы продолжали работу, бездумно бормоча отчеты или запросы распоряжений. Напряжение стало невыносимым, хуже, чем перед надвигающейся бурей. Люди оказались в положении травоядных, запертых в клетке с беснующимся амбулом. Они не верили, что выйдут с мостика живыми. При виде их перепуганных лиц и реакции сыновей Пертураба опомнился. Какое-то мгновение ему хотелось броситься на окружающих и перебить их всех. Рациональная часть его разума, которую он взращивал долгие годы, замерла на грани распада, но затем возобладала вновь. Позор, принесенный такими вестями, нельзя было смыть кровью. Гнев примарха угас. Грозовая туча ушла в сторону, не пролившись дождем. Железный владыка очнулся. Наткнувшись взглядом на искаженное ужасом лицо мертвого офицера, он потерял дар речи. Мерзкая, сосущая боль начала пульсировать у него в груди, словно кто-то удалил сердца Пертураба и заменил их ничем. Неверие и стыд грозили убить его. Примарх крепко зажмурился. «Сообщите мне, когда прибудет капитан Тесугер», — тихо произнес он. «Я приму его в командных покоях. Наедине!» Опустив голову, он хотел уйти, но остановился и посмотрел на офицеров связи. «Передайте, что ему нечего бояться!»